Глава 20. Уэст. «Так, мальчики, вы уже нашли себе пару на осенний бал?» Мама сверкает яркой улыбкой, создавая контраст с напряженностью за столом. «Мы не часто присоединяемся к ней за обедом, не подыгрываем всей этой ерунде в стиле семейки Брейди, но она вежливо попросила. Так что, не говоря уже о том, что ей, как мне кажется, тяжело оставаться один на один с отцом. «Пару?» – возражает со смехом Стерлинг. «Мам, так больше никто не делает. Просто приходишь туда, находишь своих, и, собственно, все». Крошечная наманикюренная ручка нашей матери прижимается к груди. Южная красавица, кажется, искренне шокирована подобным ответом. «Ты что, издеваешься надо мной? Частью удовольствия от посещения таких мероприятий было ожидание, когда же мальчик наконец наберется смелости спросить», — делится она. «Не могу поверить, что ваше поколение так не делает. Некоторые традиции стоит соблюдать». И некоторые из них – не что иное, как милые глупые фантазии, которые крутятся в головах у вас, женщин, – вставляет отец с грубым смехом. «Это чепуха. Ты, как никто другой, должна это понимать». Не обращая внимания на реакцию мамы, он накалывает кусочек картофелины на вилку. Я ни разу не видел, чтобы он упустил шанс унизить ее, женщину, которая родила ему 3 сыновей и была рядом, пока он строил свою империю из ничего. Похоже, сегодня она всего лишь украшение. Ну, знаете, когда рядом нет какой-нибудь несовершеннолетней охотницы за бабками. Мне просто кажется, что это упущенная возможность, вот и все. Это идеальный шанс показать всем юным леди, на которых вы 3 положили глаз, что они для вас особенные, добавляет мама. Закончив говорить, она опускает взгляд. «Пэм, прошу тебя, эти парни – звездные спортсмены. Они могут заполучить любую девку в этом чертовом городе. Было бы глупо идти на танцы с парой. Это как принести песок на пляж», — со смехом рявкает он. Наступает неловкое молчание, но папаша, кажется, совершенно не замечает, что, как обычно, испортил всю атмосферу. «Каков вердикт по Южному Сайпресу?» — спрашивает он, делая глоток вина. «В этом году сила на нашей стороне», — отвечает Стерлинг. «Мы вырвали у них победу 2 недель назад, как и предполагали». «Едва-едва», — парирует отец. Единственное слово произнесено резко, а за ним следует недовольный взгляд, пробегающий по мне и братьям. «Это была чистая победа, и...» «Вы голдены», — говорит он, перебивая Дейна. «Вы хороши, чертовски хороши», — добавляет он. «Это причина, по которой каждый из вас получит полный курс обучения в NCU. Как, по-вашему, тамошний тренер отнесется к тому, что его будущие звезды едва вырвали победу у бедной захудалой школы вроде Южного Сайпреса?» Мама сердито смотрит на него, но не осмеливается прервать. «Кем бы ни был этот сопляк, на которого они все поставили, раздавите его», — заявляет отец. «В следующий раз, когда пойдете против него, покажите, почему ему следовало остаться в Огайо. Или откуда бы он, черт возьми, не взялся. Поняли?» Дейн и Стерлинг обмениваются разочарованными взглядами. Но ничего не говорят и не поддакивают его долбанутой логике. Я же, с другой стороны, не в настроении молчать или притворяться. Мне известно, кто и что он на самом деле. Я знаю о множестве его секретов. «Мы выиграли. Смирись с этим», — ворчу я. «Для того, кто не появился ни на одной игре за 3 года, тебе определенно есть что сказать». В комнате воцаряется тишина, и я чувствую, что взгляд отца прикован ко мне. Тем не менее, я выдерживаю паузу, чтобы полностью завладеть его вниманием. «Что ты мне только что сказал?» «Вин, милый, расслабься», — ласково говорит мама, пытаясь разрядить ситуацию, которая, как она не понимает, уже вышла из-под контроля. Отец не обращается к ней напрямую, но поднимает руку, что мгновенно заставляет ее замолчать. «Клянусь, я ненавижу то, что он сломил ее, сделал такой слабой. Тот же контроль он пытался установить надо мной, Дейном и Стерлингом. Просто мы все слишком упрямы, чтобы стать чьими-то марионетками. Так же, как и он». «Хочешь еще что-нибудь мне сказать?» — спрашивает он, снова пристально глядя на меня. «Сейчас самое время снять груз с души». «Если бы было, поверь, ты бы узнал». Я отправляю в рот полную вилку зеленой фасоли и не утруждаю себя смягчением тона. Если бы мне вдруг захотелось посмотреть на отца, уверен, его лицо сейчас было бы ярко-красным. Он совершенно не терпит неуважения. Вот почему я лишь слегка удивляюсь, когда у меня выхватывают тарелку. «Наелся?» «Пойдешь со мной», — заявляет он. «Величайший придурок на свете». «Вин, он едва притронулся к еде», — вмешивается мама. С губ моего отца слетает еще один дерзкий смешок. Тогда, в худшем случае, я только что спас его от необходимости давиться остатками этого жесткого стейка», — бессердечно добавляет он, а затем встает, снова устремляя на меня свирепый взгляд. «Идем. Сейчас же». Я мог бы поспорить с ним по этому поводу. Но знаю, это бесполезно. Этот козел умеет добиваться от людей того, чего хочет. Так что голодный и злой я подчиняюсь. Через несколько минут мы уже сидим в его внедорожнике, и я смотрю на яркие огни многоэтажек, мимо которых мы проезжаем. Сначала мы не разговариваем, но потом все меняется. К несчастью. «Ты хоть понимаешь, как много я для вас делаю? Понимаешь, на какие жертвы иду, чтобы у вас и вашей мамы было все, чего вы хотите и в чем нуждаетесь? А ты ноешь из-за того, что я не появляюсь на ваших играх», — бушует он. «Вот что я тебе скажу. Прояви себя, получи драфт в хороший клуб и даю тебе слово, что буду присутствовать на каждой игре». Он переходит от попыток вызвать сочувствие к родительским манипуляциям. Ни то, ни другое не вызывает удивления. Потому я невозмутимо смотрю в окно. «У тебя реально хватает наглости проявлять ко мне неуважение, когда ты потратил чертову уйму денег с моей кредитки на новенькую дорогую игрушку? Я должен чувствовать себя виноватым, зная, что меня поймали. Или, по крайней мере, волноваться. Но ни одной из этих эмоций нет. Внутри только пустота. Где ты спрятал тачку? Опять в каком-то гараже с дырой в стене? Вообще-то в автомастерской Трипа, придурок. Но ты никогда этого не узнаешь». Его взгляд мечется между мной и дорогой. «Все еще нечего сказать. Никакого «прости, я был неблагодарным сыном, пап». Голдены не любят извиняться», — сухо говорю я. «Но ты это уже знаешь». Боковым зрением я вижу, как он крепче сжимает руль. А потом отец резко съезжает на обочину, мимо проносится поток машин, и я физически ощущаю вес следующего заявления. «Ты воспользовался моей карточкой», — говорит он. «А значит, залез в сейф». Вот оно. Мудак знает, что попался. Он пытается казаться сдержанным, спокойным и собранным, но это вранье. На самом деле, я бы на деньги поспорил, что эта маленькая поездочка была симпровизирована только для того, чтобы узнать про сейф. Мои язвительные комментарии за ужином просто дали ему карт-бланш на то, чтобы вытащить меня из-за стола, не вызвав подозрений у мамы. Он всегда способен выкрутиться. «Как ты взломал код?» Я пожимаю плечами. «Ты умен, когда дело касается бизнеса, но не особо, когда речь идет о здравом смысле». Он фыркает от смеха. «Справедливо». Долгое неловкое молчание, которое следует за этим, означает только одно. Он хочет сказать еще что-то, но не совсем понимает, как это сделать. «Сынок, ты знаешь, что в моем бизнесе много подводных камней», — начинает он. «А это значит, что есть аспекты, которые ты не совсем понимаешь. Другими словами, если ты...» «Я видел телефон», — выпаливаю я, избавляя его от страданий. «И?» Безропотность Вину Голдену едва ли присуща. Но именно ее я слышу в его голосе. «Смирение». «Я не просматривал его». Эту ложь особенно легко произнести, поскольку мне нравится, когда он думает, что я в неведении. «Не то чтобы там есть что скрывать, я просто... брось!» Он обрывает фразу при звуке моего голоса, и я испытываю облегчение. Больше не нужно выслушивать его бредни. Мне на плечо опускается тяжелая рука, и я смотрю на нее, предпочитая не встречаться взглядом с человеком, которому только что солгал. «Я одинаково люблю тебя и твоих братьев», — делится он. «Но всегда оценивал тебя по более высоким стандартам, Уэст, потому что ты старший. Не знал, что мое рождение на 2 минуты раньше наделило меня бесконечной мудростью», — огрызаюсь я. Отец не сразу реагирует на мой тон, вероятно, по одной причине. Сейчас он ходит по очень тонкому льду. Ему неизвестно доподлинно, что я видел в его секретном телефоне. «Это нечто большее», — продолжает он. «Ты просто прирожденный лидер. Я видел это в тебе с первого дня». Мое внимание сосредоточено на рукаве его рубашки, и я едва слышу, что он говорит дальше. «Ты же знаешь, все, что я делаю, только для вас, мальчики, и вашей мамы, правда?» Вопрос эхом отдается в мыслях, и его брови сходятся на переносице, когда я тянусь к запонке на его запястье. Пристальный взгляд следует за мной, пока я убираю с его руки длинный светлый волос. «А что насчет нее?» — спрашиваю я, кладя волос на приборную панель. «Ее ты трахаешь тоже ради нас?» Отцовская рука сползает с моего плеча. Он откидывается на спинку сиденья. «Думаю, я знаю, почему ты опоздал домой на час», — добавляю я. Из всех возможных реакций, которые могли быть у этого человека, он выбирает смех. Ведь наша семья для него просто смех. Затем следует сокрушенный вздох, который означает, что он собирается отказаться от очевидного пути лжи и собирается озвучить правду. Поэтому я приготавливаюсь. Вот оно. Послушай, я никогда не притворялся совершенным. Уэст, никто из нас не совершенен. Я мужчина и делаю то, что делают все мужчины, утверждает он. Это правильно? Нет. Но так все устроено. Поживи с моей, и однажды ты все поймешь. В голове вспыхивает воспоминание, и я вынужден закрыть глаза. Мне вспоминается то время, когда я хотел провести с ним его 40-й день рождения. Тогда я все еще считал его самым лучшим отцом в мире. Мне было всего 8, но я помню все ясно, будто это случилось вчера. Вплоть до каждой детали. Помню тот момент, когда забрался на заднее сиденье его машины. Помню запах его одеколона, который все еще витал в салоне. Но самое главное, я помню девку, с которой он поехал увидеться. Он не знал, что я спрятался сзади. Они немного поговорили, достаточно долго, чтобы я понял. Они общаются уже какое-то время. Она была адвокатом, каким-то образом связанным с фирмой отца. Я был слишком потрясен, чтобы отвернуться, и тихонько сидел сзади, пока она продолжала отсасывать ему на переднем сиденье. Я молча наблюдал из тени, слушая сочетание его полных похоти стонов и ее громкого чавканья. Все это время я, 8-летний мальчишка, отчаянно пытался понять, как он мог сделать нечто подобное. Мама так сильно любила его, всегда любила. Естественно, я так и не получил объяснения. Когда женщина закончила, она сплюнула остатки спермы в пустой стаканчик из-под фастфуда, затем после попытки поцеловаться она стерпела отказ, вылезла из машины и исчезла внутри высокого офисного здания. Меня обнаружили, когда я двинулся и случайно ударил ногой по креплению сидений. Отец внезапно осознал, что я был в машине все это время, понял, что я собственными глазами видел, как он изменял моей матери. И, возможно, ему даже пришло в голову, что он не заслуживает пьедестала, на который я его возвел. И какова же его реакция на это вопиющее грехопадение? Реакция на то, что я выплакал все глаза. Лекция. Главным образом он настаивал на том, что если я расскажу маме, это разрушит нашу семью и разобьет ей сердце. Убеждал меня, будто ее боль станет полностью моей виной. По его словам, динамика нашей семьи была немного сложнее, чем я понимал. Если я расскажу о том, что видел, все развалится. В 8 лет я поверил в это дерьмо. И этот ублюдок купил мне мороженое, прежде чем отвезти домой. Как будто это решило вопрос. По сей день я все еще сломлен. И испытываю чувство вины за то, что тогда не сделал большего. Но одна вещь, сказанная отцом в ту ночь, не была ложью. Моя мать и правда настолько хрупка, как он сказал. Только это не отменяет того факта, что кое-кто заслуживает расплаты. Если не мой отец, когда его грех всплывет наружу, это разобьет сердце мамы, то это должны быть его женщины. Я разберусь с каждой, о которой узнаю. Став старше, я могу сделать хотя бы это. Должен, ради мамы. «Вот что я тебе скажу», — снова говорит папаша. «Давай-ка решим этот вопрос прямо здесь. Просто сравняем счет. Ты оставляешь весь этот маленький разговор между нами, а я не поднимаю шум из-за того, что ты пользуешься моей карточкой. Звучит как план?» Я молчу, ведь мне нечего ему сказать. «Приму это за да», — заключает он уверенным тоном. Как будто ничего не произошло, он тянется, чтобы включить радио. Затем, проверив, нет ли пробок на маршруте, снова выезжает на дорогу. Этим вечером он был саутсайдской сучкой, после чего вернулся домой, сел за обеденный стол, где притворился, будто не сделал ничего плохого, притворился чертовым семьянином, на что я никогда не покупался. Легко догадаться, что задержало его так надолго, что заставило опоздать на час. Я не ошибаюсь, уверен, учитывая то, что мне известно о девушках с южной стороны. Они хороши лишь для одного, и, по-видимому, мой отец знает об этом не понаслышке.